В конце концов, мне пришло на ум обратиться к Никитину. Ломая руки, с дрожанием в голосе, пересказал я ему свои мучительные думы. «Что делать? Скажите, что делать?» — воскликнул я в финале своей слезницы. «Вы человек бывалый, что вы об этом думаете?» Ответ был прост. «Тут и думать нечего. Нужно нам отправиться в Конвой и освободить Дарью Александровну. Без войск, без пушек, самим. Девушка она впечатлительная, тонкого воспитания». Каждый лишний день неволи среди разбойников верно стоит ей года жизни. «Да как же мы это сделаем?» «Я давно жду, что вы заведете об этом разговор. Кое-какие соображения имеются». Олег Львович рассказал, что его кунак подтверждает сведения Мархана. Мадемуазель Фигнер действительно захвачена Рауфбеком. Голбаций хорошо знает те места. Лет 15 назад он сам несколько времени скрывался у конвойройцев и даже может объясняться на их языке. Правда то, что аул неприступен. Он со всех сторон окружен отвесными скалами, и единственный проход крепко охраняется. В прошлые годы в Конвой, преследуя кровников, пытались прорваться и адыги, и чеченцы, и даже лихие аварцы, притом значительными силами, но мало кто вернулся живым. «Какие ж тут могут быть соображения?» — уныло спросил я. «Что мы вдвоем сможем сделать, если и значительные силы настоящих джигитов ничего не достигли?» «Во-первых, у нас иная цель. Нам не нужно захватывать укрепленный аул, лишь освободить пленницу. Во-вторых, нас будет не двое, а трое. Представьте себе, мой Голбаций за что-то привязался к Дарье Александровне. Он сам вызвался помогать, коли мы возьмемся за это дело». Разговор происходил на квартире у Иноземцева в присутствии капитана и доктора. «Не трое вас будет, а пятеро!» – вскричал Прохор Антонович и воинственно потряс кулаком. «Не правда ли, Платон Платонович?» Иноземцев молча кивнул и выпустил струйку синеватого дыма. «У меня от растроганности защипало глаза. Вот что такое настоящая дружба. Притом ведь им обоим друг не я. Они делают это ради Олега Львовича». Никитин, однако, совсем не расчувствовался. Брать с собой ни доктора, ни капитана он не хотел. Кюхенхельферу было сказано, что он плохо сидит в седле, через 2 часа езды натрет себе седалище и окажется всем в обузу. А моряку Олег Львович заявил: «В горах от вас проку будет не больше, чем от меня в парусном бою. Признайтесь, я ведь вам на мостике только мешал бы». «Вероятно». «Ну так и вы лишь будете путаться под ногами. Вместо дела нам придется смотреть, чтобы вы не свалились в пропасть и не оставили лишних следов. Учтите к тому же, что на обратном пути возможна погоня. Лучше поступим вот как. Вы с доктором проводите нас в коляске до последнего мирного селения, куда доведена дорога, и останетесь там ждать. Неизвестно, в каком виде мы доставим девушку и каковы будем сами. Может понадобиться помощь, в том числе и врачебная». На этом спор окончился. С момента моего прихода миновало не больше 1/4 часа, начались приготовления. Первое и самое главное было выбрать подходящих лошадей. Голбаций с Олегом Львовичем обсудили этот насущный вопрос. Черкесские кони неутомимы, могут в сутки проделать путь в 200 верст. Кабардинские идеальны для гор, никогда не оступятся. Трамовские не превзойдены по скаковым качествам, на случай, если за нами будут гнаться. Но самая лучшая порода – шалохская, совмещающая в себе все эти достоинства и к тому же очень быстро привыкающая к новому хозяину. Эти лошади дороги, но деньги у меня были. Я предложил их все без остатка и пообещал занять еще, сколько понадобится. Однако Голбаций у меня ничего не взял, а Никитин запретил настаивать. Он говорит, что утром лошади будут, а прочее нас не касается. Вероятно, он возьмет их взаимообразно у кого-нибудь из своих приятелей-разбойников. Не суетесь вы с вашими ассигнациями, только обидите. Полночи мы заготовляли все необходимое для похода, укладывали припасы в переметные сумки из ковровой ткани. С мундиром пришлось расстаться, меня переодели по-горски, что оказалось и много удобней, и красивей. Замечу, что впредь, до самого своего отъезда с Кавказа, я уже не оригинальничал и ходил как все, то есть в черкеске. Оказалось, что люди не дураки, при тамошних природных условиях оно удобней. Правда, в горах, перед самым прибытием в Канлырой, Никитин велел мне снова переодеться. Но о том речь впереди.